Глава 17. Есения. Мы со Львом сели в троллейбус и некоторое время ехали молча. Не то чтобы нам не было о чем поругаться, но каждый думал о своем. Я нервничала, совершенно не представляя, как можно с ним играть во влюбленную пару. По нам же сразу видно, что мы с трудом переносим присутствие друг друга на одной территории. Я покосилась на сосредоточенного Льва и не выдержала. «Ты почему так нарядился?» Он медленно развернулся ко мне, расслабился на сиденье, упираясь коленями в кресло напротив, и пропел. «Чтобы никто не догадался, что я умный. М. Маскировка». «Можно подумать, что кто-то догадается, если ты оденешься нормально», — съязвила я. «Полторашка?» — угрожающе начал он. «Дылда», — не выдержала я. «Шпала, дядя Степа, гренадер мохнатый». «Глиста в скафандре». Азартно включился в перепалку Лев. Его глаза загорелись, сам товарищ оперуполномоченный выпрямился на сиденье и ждал реакции. «Да что ты прицепился ко мне и к моему росту?» Подпрыгнула я. «Напомню, что это ты ко мне пришел со своим рэкетом волшебным». «Ладно, Есения Олеговна». Мое имя он произнес с сарказмом. «Раз сама не понимаешь, я тебе сейчас на пальцах объясню. Не люблю я мошенников, понимаешь? Вот матушка моя всю жизнь работает в ателье швеей, зарабатывает немного. Проблемы со спиной от сидячей работы, зрение уже подводит. А потом появляется какая-то Анфиса со своими Натальями картами. Таро и прочей лабудой. Вешает матушке лапшу на уши и забирает у нее честно заработанные деньги. Это как, по-твоему?» «Нельзя было нормально прийти и поговорить. Обязательно было цирк устраивать», — пробубнила я. «Хотя, кого я спрашиваю?» «Поржать над ближним — святое дело. Немного понервировать мошенницу не повредит. К слову, ты в тот день тоже отличилась. Мне в кошмарах снится этот обряд вызова сатаны». «Теперь понятно, почему явился именно ты», — вздохнула я. «Пентаграмма явно была лишняя». «И после того, что я видел, ты хочешь сказать, что ты и Анфиса твоя честно зарабатываете себе на жизнь? В твоем детском центре платят мало, или ты так сильно деньги любишь?» Я немного подумала, решилась и предложила. «Ладно, давай заключим пари. Только чтобы все было честно». «Какое?» Напрягся Лев. «Ты выбираешь любого человека из твоего окружения, не называя имен, только дата, точное время и место рождения. Афиса делает натальную карту. Если ошибется, я сама лично извинюсь, верну деньги твоей маме и признаю, что мы с Анфисой шарлатанки». «И вы с Анфисой закрываете свою шарашку». «Хорошо. Тогда, если я выиграю, то ты прекращаешь обзываться и оставляешь меня в покое. И еще извинишься перед Анфисой». «Если ты выиграешь...» Он интонацией выделил свое «если». «По рукам». Он протянул мне ладонь, я осторожно ее пожала. «Договорились, только человек должен быть реальный, а его данные правдивыми. Время рождения желательно узнать до минуты». «Сделаю». Хищно ухмыльнулся Лев и полез за мобильным. Отправил кому-то сообщение, еще несколько минут увлеченно переписывался. Поднял голову и приказал. «Пиши». Пришлось достать свой мобильный и прямо на ходу отправлять Фисе сообщение с требованием немедленно составить карту мистеру Инкогнито, иначе нам хана, а эта троица никогда не отстанет. Анфиса ответила сразу же и пообещала к завтрашнему дню все подготовить. Я показала сообщение Льву, он кивнул с умным видом и снова пристал. «Кнопка, и все-таки что это за крики самки бизона в брачный период были?» Я вдохнула поглубже и решила рассказать все, как было. Лев слушал внимательно, иногда хмыкая, а под конец моей речи засмеялся. «Вы с Мотом в один чан с креативом упали в детстве. Малой к полу с детства прибитый и без каски рожденный. И ты 1.5 метра изобретательности. Я правда думал, что это ты от одиночества кричала. Решил, что все совсем плохо». «Ты в соседнем купался и прекрати обзываться». «Нет, Кнопка. Пока ты наши пари не выиграла, будешь Кнопкой, полторашкой и чихуашеством». Он шкодливо мне подмигнул и широко улыбнулся. Кажется, Льву Дармоедову просто нравилось меня злить. «А в деревню ты зачем явилась?» Вспомнил он, когда я злобно засопела. «Фиса сговорилась с твоей матушкой, которая якобы оставляет ей последние деньги, и они решили поженить нас с тобой», — мстительно призналась я, наблюдая, как вытягивается лицо оперуполномоченного. «Вот меня и отправили к вам». «Ну, мама, ну спасибо. Чем я ее так обидел, что она мне тебя засватала?» «Не знаю». Пожалуй, плечами. Шерсть за собой не подметал, наверное. Честно говоря, вопросом, чем я так обидела матушку Льва, что она засватала его мне, я тоже задавалась не единожды, но ответов не находила. «Получается, никакого предсказания не было?» Озарила Льва. «Не было», — отрезала я, не желая говорить ему, что по натальным картам Фисы мы с ним идеальная пара. Анфиса никогда не ошибалась, но в этот раз планеты ее точно обманули. «Так а ты как узнала про этот тайный заговор?» Если ты думаешь, что я в нем участвовала, передумай. Я лучше паспорт съем, чем с тобой. Я неопределенно замахала руками в воздухе. И вообще, у меня парень есть. Наша остановка, пошли. Лев первым поднялся и шел словно в прострации, время от времени подозрительно косясь на меня. Когда мы вышли на улицу, он вздохнул и напомнил. Мы влюбленные, помнишь? Очень хотела бы забыть, но дело важнее, оскалилась я. Лев возвел очи горе и, нагло протянув руку, рывком притянул меня к себе. В этот раз я не стала сопротивляться и постаралась расслабиться. Мы шли в обнимку, каждый думая о своем. Вошли в наше с Ниночкой любимое кафе, я осмотрелась и заметила подругу и Василия за столиком у окна. Парочка сидела лицом к нам. Ниночка, заметив меня в компании Льва, поднялась и приглашающе махнула рукой, а я перехватила Льва, вкладывая в его ладонь свою, и повела знакомиться. «Привет!» – улыбнулась я, подходя к столику. «Доброго денечка!» Выдал Лев. Я обернулась и мысленно застонала. В глазах моего парня не было и капли интеллекта. На губах играла глупая улыбка, а сам он мгновенно вошел в роль деревенского дурачка. Прикрыла глаза и неловко улыбнулась обалдевшей Ниночке, которая во все глаза рассматривала это чудо. «Малая, чего стоишь? Подай на стол, я нам сейчас поесть организую». Вальяжно подмигнул мне Лев. «Где тут заказывать?» «Нигде», – пропищала я. «Меню официант принесет». «Да? Вот это сервис». Присвистнул Лев, уважительно кивая. «Знакомьтесь», — выдохнула я, — «это Лев, мой парень Лев, это моя лучшая подруга Ниночка, ее жених Вася». Я покосилась на Васю, который наглым бродячим котом смотрел на меня и с трудом проглотила колкость. «Здорово, Василий, как жизнь городская?» — обрадовался Лев, с размаху хлопая по ладони Васи. Обалдели все. Я, Ниночка, Вася, который потирал ушибленную ладонь, и даже французский бульдог, сидящий под соседним столом, выпучил глаза. «Падай, малая, в ногах правды нет». Снова напомнила себе Лев, пока я боролась со столбняком. Обессиленно села на стул и страдальчески посмотрела в окно, как мантру повторяя «Извиниться, не отсвечивать, акуна матата». Ниночка тоже села, сглотнула, справляясь с культурным шоком, пока Лев продолжал ломать комедию. «Ты глянь, у них даже лампочки все работают». Удивился, глядя в потолок. Снова покачал головой и сел рядом со мной. Протянул руку и собственнически положил ее на спинку моего стула. К нам подошла официантка с интересом, рассматривая появившееся на арене чудо. «Что будете заказывать?» «Ще!» Блаженно выдохнул Лев. «В нашем меню только итальянская кухня», — чопорно сообщила Льву официантка. «Да? Что, даже борща нет?» Изумился Лев. «Карбонару с креветками, пожалуйста», – перебила я, – «и два эспрессо». «Малая, ты итальянский знаешь?» – обрадовался Лев. «Все?» – поджав губы, уточнила девушка. «Все». Выдохнула я, стараясь не смотреть на Ниночку. Официантка фыркнула, развернулась и ушла, чеканя шаг, а я просто молилась, чтобы все это поскорее закончилось. «Сеня, где вы познакомились?» – осторожно спросила Нина. «В деревне». Блаженно выдохнул Лев, не давая мне вставить ни слова. «Малая к нам отдохнуть приехала. Грибочки там пособирать, травки всякие. А я утром в огород выхожу, дела свои делать, курей покормить, смотрю, бежит. Думаю, городские спортом занимаются. А она от козы убегала. Ну и прям в мой огород, мне на руки с разбегу. Я тогда сразу понял, что влюбился. Ну и что, что городская, и курей мне их всех напугала. Зато красивая, вон какая. Отбил ее, ну, у козы, чаем напоил. Фирменным моим, с вареницем. Смотрю, а малая уже тоже в этой лодке любви плывет. Смотрит на меня, глазками стреляет. В общем, я время терять не стал, на свидание позвал. А вечером наследством своим хвастался. Мне дед такой самогонный аппарат оставил, ух!» Я в тот момент погрузилась в дзен, представляя, как по одному щипчиками выдергиваю весь подшерсток этого сказочного клоуна. «В общем, мы с того дня и не расставались, да, малая? Я за ним вон даже в город приехал. В общем, сошлись мы идеально, как шуруп с гайкой, резьба в резьбу. Планирую с малой тут обосноваться. Ей деревенская жизнь не нравится, курей моих боится. Да и коза та на нее косо смотрела как-то». Я готова была провалиться сквозь землю, вернуться в деревню и попросить у бабушки Вари петуха Петю в аренду. Исключительно в воспитательных целях. Одного конкретного болтуна. «А жить вы где будете?» Робко поинтересовалась Ниночка, переваривая спектакль одного актера. На нас даже с соседних столиков стали коситься. Гости притихли и слушали пламенную речь этого клоуна. «Так у малой будем, пока я тут работаю ищу». Легко махнул он рукой. «Да, крошка». Он развернулся ко мне и вопросительно поднял брови. «Да, милый», — согласилась я. Тогда лев совсем распоясался, поднял руку и указательным пальцем ткнул себе в щеку, намекая на поцелуй. Я приподнялась и чмокнула его. Он блаженно прикрыл глаза, прижимая меня к себе еще теснее. Потом сделал то, чего я меньше всего ожидала. Забрался пальцами мне в волосы и принялся очень нежно, успокаивающе массировать мне затылок. По позвоночнику пробежали мурашки. В горле встал ком, а глаза вдруг сами собой прикрылись. Дыхание вдруг сбилось, а внизу живота стало тепло. «Василий, ты где работаешь?» Продолжая свое темное дело, спросил лев у Додика. «Я то тут, то там». Уклончиво заметил он. «Понял. А чего мы на сухую сидим?» Оживился лев. «Вась, давай за знакомство, что ли?» «А давай». Согласился Вася. Меня трясло каждый раз, когда он открывал рот, но я покорно молчала. Меня в тот момент больше занимал другой вопрос. Что лев задумал? «Девушка, девушка, путь сюда, родная!» Гаркнул лев на все кафе. «Организуй нам что-нибудь выпить, а? Вась, ты что будешь? Пиво!» — решил Вася. «Водочки нам организуй!» — обрадовался лев. «Малая, ты будешь?» «Буду». Выдохнула я, понимая, что еще немного, и моя крыша просто уедет. «И я буду», — согласилась со мной Нина, которая так и застыла с открытым ртом, глядя на льва. «Четыре порции?» — уточнила официантка. «Ага», — кивнул лев. Затем наклонился ко мне и громким шепотом заговорил. «Малая, а у тебя деньги с собой есть? А то я не взял». «Есть», — кивнула я. «Девушка!» — снова позвал он. «Бутылку давайте!» «Сеня!» — позвала меня Нина. «Пойдем носик попудрим?» Я осеклась, я вспомнив, что лев велел не отходить от него. «Пойдем, пойдем, мне твоя помощь нужна!» — подскочила Ниночка. Подруга схватила меня за локоть и силком потащила за собой. Втянула в дамскую комнату, закрыла дверь и рявкнула. «Ты где его нашла?» «В деревне», — робко кашлянула я. «И что ты в нем нашла?» — грозно продолжала подруга. «Ну, он теплый». Ляпнула первое, что пришло в голову, осеклась и добавила. «Ну, горячий, в смысле. Ух, какой прям огненный». «Сеня, он же идиот!» — взвыла подруга. «Совсем как я, в тот момент, когда она познакомила нас с Василием». «В мужчине ум не важен», — махнула я рукой. «Зато у него много других достоинств. И Альфонс!» «Не придумывай, у него в деревне хозяйство, скоро работу найдет». «Есеня, что с тобой? Очнись!» Ниночка махнула рукой у меня перед носом. «Чем он тебя так заколдовал?» «Я влюбилась», — отрезала я. «Так, я звоню Анфисе», — решила Нина и полезла в карман за мобильным. «Не смей», — подпрыгнула я. «Фиса знает и одобряет, говорит, что у нас идеальная совместимость по натальным картам». «Боже, зачем я вообще согласилась на этот спектакль?» «Кобздец», — нервно махнула руками Нина. «Ничего не кобздец, у нас все серьезно. Нин, я, кажется, влюбилась впервые в жизни, по-настоящему. Не мешай мне, прошу, пойдем за стол». Примирительно предложила я. Подруга выругалась, но кивнула. «Ладно, пойдем». К тому моменту, как мы вернулись, парочка за столом уже успели побрататься. Лев сел рядом с Васей, переставив приборы Ниночки на мою сторону, и что-то эмоционально Василию рассказывал. Я вновь подавила в себе приступ злости, глядя на блохастого кота Васю, прикусила язык и села на свой стул. Ниночка тоже не стала возмущаться, а сходу залпом выпила полную рюмку, стоящую рядом с ее тарелкой. Покраснела, закашлялась и долго не могла отдышаться. «Некая ты слабенькая», — пожурил ее лев. «Ну ничего, на выходные к нам в деревню съездим, я тебя самогон пить научу». «Какое счастье!» — иронично выдала Ниночка, с тоской глядя на парочку напротив. Спустя час лев с Васей стали лучшими друзьями. Они обменялись номерами телефонов и договорились ехать на рыбалку, которую на все кафе расхваливал лев. Глаза у обоих помутнели, а допинг закончился. Нам принесли заказ. Мужчины с аппетитом ели, у нас же обеих аппетит пал смертью храбрых. Мы с подругой все это время сидели молча, сложив подбородки на ладони и время от времени переглядываясь. «Мальчики, может, пора да по домам?» Робко вклинилась в секундную паузу между разговорами Нина. «Хорошо сидим», — отмахнулся лев. «Вась, поехали!» Снова взмолилась она, пока жестом подзывала официантку и расплачивалась по счету. «Левка, моя красопета недовольна. Давай по домам, на созвоне». Чуть заплетающимся языком сказал Вася. «Домой так домой». С тяжелым вздохом согласился лев. Поднялся, нетвердой походкой подошел ко мне, обнял за талию и притянул к себе. «Тю, забыл!» Хлопнул себя по лбу Вася. «Сенька, я жду извинений». Лев сильнее прижал меня к своей груди. «Прости, я была не права». Стараясь скрыть сарказм, с трудом выдавила я. «Не слышу». Вася издевательски выставил вперед ухо. «Прости меня, пожалуйста». Начиная закипать, громче повторила я. «Вася!» Напряженно позвала своего парня Нина. Ладно, ты, Лёва, с ней поаккуратнее. Есть к стерву та ещё. Перед моими глазами поплыли красные круги от ярости, а я набрала в грудь воздуха, дабы достойно ответить мерзавцу, как... Она охрененная. Вдруг выдохнул Лев, оплатил ладонью мою шею, притянул к себе и поцеловал. В губы. По-взрослому.